Гной. В советское время был распространен такой журналистский говорок, который у нас дома назывался «госзадушевность». Это были особые интонации на радио и телевидении. Открыли, допустим, новую школу или там хлев, и голос у диктора такой теплый-теплый, до рвоты. Но ладно голос, а вот газетные словечки, фразы, клише, пропитанные особой фальшью, были совершенно невыносимы. Чуткий, например. Какие-нибудь партийные хряки, гоголевские заматеревшие свинорыла, в своей чиновничьей функции были чуткими. Менты или пожарники обязательно дарили людям хорошее настроение. Если случался худо-бедно творческий гражданин, художник или музыкант, то он дарил радость. А просто так для заработка работать было неприлично. Надо было обязательно дарить. А вот педагог или писатель, а то и сам журналист, публицист, делился наболевшим. Мне в детстве всегда представлялось, что он харкал в лицо или сплевывал туберкулезную мокроту в мисочку, а потом протягивал желающим, а не то охотно предоставлял содержимое гнойных пустул, как в детской считалке. Шел солдат с бою, нес бутылку гною, кто слово пикнет, тот ее и выпьет. При этом пакостная эта фразеология не советского происхождения, а идет из XIX века, из демократической публицистики, такой честный, порывистый, пафосный, но такой оглушительно, вопиюще безвкусный, антиэстетической, глухими публицистами для слепых читателей с лучшими намерениями коллективно наворачиваемой. Вся вот эта писаревщина, сапоги выше Пушкина, да, собственно, и сам суффикс «щин», подхваченный бойким многопишущим многоликим Ильичом сотоварищи, сначала «достоевщина», «клюевщина», «есенинщина», а там и «золотая колыма», и «расстрелы», и «круговорот кровавых костей в колесе» — все оттуда, все нечистым, липким, мармеладно-каловым комком. Но я-то жила в советское время, и этот говорок, по-научному дискурс, представлялся именно что советским. Он расцвел и укрепился в советское время. Тонкая материя распадается, а румяные черви только крепнут и плодятся. На короткое время, конец 80-х, начало 90-х, говорок отступил, потому что фальшь перестала быть востребованной. А нынче... Погляди в окно. Как оно всегда и было, южная пышность была куда производительнее северной скудости. Писали-то плохо многие, но я отдаю первый приз с бантом одному украинскому письменнику, напечатавшему в конце 80-х скорбное прощальное слово о своем товарище по перу, вроде бы товарища Евгеном звали. Этот Евген, сообщал нам письменник, был чудо как хорош в моральном, нержавеющем плане. Он снимал врачующим бичом полуду с наших глаз.